наш последний закат. Как огонь догорел, но о главном сказать я тебе не успел. Ты помнишь, как молоды были мы, помнишь, как звезды светили нам в полночь, и мы до утра не спешили вернуться домой, я знаю, ты помнишь, города нам казались большими, и люди в них жили другие, мы просто свободными были, ты помнишь? После клуба на квартире всей толпой у нее до утра, она живет одна. По садовому круге я без прав, и она влюблена. Первые лучики славы слепят лицо нам как надо. И в каждом городе рады туры, большие контракты, лобби отелей, заполненные моделями. И мы пропадаем неделями, разбогатеем ли мы? В 6 утра от центра мы стоим, просто нету денег на бензин. Конечно, днем кому-то позвоним, а пока чё, в авто поспим. Машина времени дорого стоит, и я отдал бы сейчас все, чтобы ее нам построить. Берегите себя, жизнь она как вспышка, и не спешите взрослеть, это ловушка. Наш последний закат, как огонь догорел, но о главном сказать я тебе не успел. Ты помнишь, как молоды были мы, помнишь, как звезды светили нам в полночь, и мы до утра не спешили вернуться домой, я знаю, ты помнишь, города нам казались большими, и люди в них жили другие, мы просто свободными были, ты помнишь? Я тебе пообещал, что ты вырастешь рядом со мной, станешь суперзвездой. Все вокруг тогда решили, что с тобой мы не дружим с головой. Эй, помню, как треснули хари, те, кто не верили, сори. Я и мой брат на экране просто сияем. Сейчас топит треки у всех на повторе. Мы зависаем на море всей толпой неделями. Разбогатеем ли мы, выглядим как хозяева всех денег мира, но нечем заплатить за квартиру. Через 10 лет вырастим в структуру, и Blackstar узнает по всему миру. Эй, машина времени дорого стоит, и я отдал бы сейчас все, чтобы ее нам построить. Берегите близких, жизнь она как вспышка, не спешите взрослеть, это ловушка. Наш последний закат, как огонь догорел, но о главном сказать я тебе не успел. Ты помнишь, как молоды были мы, помнишь, как звезды светили нам в полночь, и мы до утра не спешили вернуться домой, я знаю, ты помнишь, города нам казались большими, и люди в них жили другие, мы просто свободными были, ты помнишь? Помнишь, как молоды были мы, помнишь, как звезды светили нам в полночь, и мы до утра не спешили вернуться домой, я знаю, ты помнишь, города нам казались большими, и люди в них жили другие, мы просто свободными были, ты помнишь? Наш последний закат, как огонь догорел, но о главном сказать я тебе не успел. Минуты расставания, рассеянно внимание, ведь я об этом не хотел вспоминать заранее. Утренний рейс, слезы из глаз, я ухожу не навсегда, а последний раз. Утренний рейс, слезы из глаз, я ухожу не навсегда.